10 декабря 2028 года. Московская область. К северо-западу от города Лыткарин. Строящийся позиционный район противоорбитальной обороны. Генерал-майор Васнецов стоял у окна модульного здания, возведенного на окраине строительной площадки, который буквально за неделю превратился в изрядный кусок Томилинского лесопарка. Еще год назад многочисленные общественные организации подняли бы грандиозную волну протеста по поводу уничтожения значительной части природоохранной зоны. И надо признать, они были бы абсолютно правы, но после потерь, понесенных человечеством во время вторжения кронсов, приоритеты, мягко говоря, изменились. И когда на территорию лесопарка начали колоннами прибывать трейлеры с тяжелой строительной техникой, никто не стал организовывать стихийные митинги и с плакатами перекрывать Лыткаринское шоссе. Масштабы строительства впечатляли. Из окна хорошо просматривались все 6 котлованов, отрытых на месте будущих позиций гигантских рельсовых пушек, к изготовлению которых еще только готовились приступить заводы оборонных комплексов России, США, Китая, Израиля, Германии и еще целого ряда стран, подписавших месяц назад договор о создании единой системы планетарной обороны. Инициатором этого соглашения выступили, как ни странно, Соединенные Штаты. Их новый президент, первый независимый кандидат, победивший на президентских выборах в США, резко изменил внешнеполитический курс страны, опираясь на изрядно обновленный Конгресс. В весьма патетичной, но в то же время тщательно продуманной речи на экстренно созванном саммите Совета Безопасности ООН, президент Тим Ромни предложил всем странам, обладающим уникальными военными технологиями, объединить усилия для создания комплексной и многокомпонентной системы защиты Земли от угрозы из космоса. В качестве первого шага он заявил о готовности США в одностороннем порядке передать ряд военных разработок, хорошо показавших себя при отражении вторжения кронсов, всем членам НАТО и странам, входящим в возглавляемую Россией, Организацию договора о коллективной безопасности. В частности, президент упомянул о рельсовых пушках, позволивших эсминцу типа «Замволт» не только уцелеть при ударе инопланетного агрессора по 6-му флоту США, но и сбить вражеский истребитель. Президенту России идея показалась своевременной, и Васнецов его отлично понимал. Надежды на империю таяли с каждым днем. Единственной зацепкой, которую удалось найти на весьма странных переговорах с ее представителями, стал возможный обмен технологиями производства боеприпасов объемного взрыва на что-то из имперских разработок. Однако разница в уровне технологий не позволяла получить что-то по-настоящему прорывное, что могло бы существенно повысить обороноспособность российской армии перед лицом нового вторжения. А те технологии, которые военно-промышленный комплекс все же мог бы освоить, решающего прорыва не обещали. К тому же, несколько дней назад в поведении имперцев возникли неожиданные и вроде бы ничем не спровоцированные изменения. Они стали заметно более осторожны в своих обещаниях, хотя, казалось бы, куда уж больше. И каждое сказанное слово буквально вымучивали из себя, словно опасаясь сказать что-то лишнее. «Товарищ Васнецов, доложите нам о ходе операции «Контрабандист»,» потребовал президент во время последнего совещания в Кремле, на который генерал-майор был вызван как куратор разведывательной миссии подполковника Вершинина. И что он мог сказать главе государства? Первый контрольный срок, установленный полковнику Вершинину при постановке задачи, истек 5 суток назад, начал доклад генерал-майор. План его внедрения в империю предполагал, что к этому времени корабль, на котором он улетел с Земли, вернется в Солнечную систему за новой партией товара, и Вершинин сможет передать нам собранную информацию лично или с помощью доступных нам средств связи. В указанный срок в околоземном пространстве корабль Вершинина не появился. На случай непредвиденных осложнений, вероятность возникновения которых оценивалась нашей службой как крайне высокая, подполковнику предписывалось действовать по обстановке и попытаться передать нам сообщение иным способом. Например, через имперцев, все еще остающихся на Земле и ее орбите. Если такие попытки и были им предприняты, успеха они не имели. Таким образом, в данный момент мы не располагаем никакой информацией о действиях подполковника Вершинина в пространстве империи. Второй контрольный срок назначен на 10 января, и связан с предполагаемой датой окончательного ухода имперцев из Солнечной системы, что закроет для Вершинина теоретическую возможность воспользоваться их системами связи для передачи сообщений на Землю. К сожалению, это вся информация, которой на данный момент располагает наша служба. Короче говоря, вы просто ничего не знаете. Невесело усмехнулся президент. Впрочем, эта операция с самого начала выглядела авантюрой. Так что и тогда, и сейчас рассчитывать на сколько-нибудь значимый успех в этом направлении мы не можем. Видимо, придется принимать предложение американцев. Одними лишь силами ОДКБ, даже в ее нынешнем расширенном составе, мы эту ситуацию не вытянем. Хотя, честно говоря, я сильно сомневаюсь, что объединение усилий со странами НАТО принципиально что-то изменит. Вот только других вариантов пока что все равно не просматривается. От неприятных воспоминаний Васнецова отвлек прибывший по его приказу полковник Девятов. «Товарищ генерал-майор!» «Добрый день, товарищ Девятов!» «Заходите, присаживайтесь!» Прервал доклад полковника Васнецов, протягивая прибывшему руку. «Как вам объект?» «Сложное впечатление, если честно», — тщательно подбирая слова, ответил Девятов. «Если бы мы готовились к отражению атаки любого земного противника, я был бы искренне убежден, что лучшего и желать невозможно. А подробнее можете изложить свои соображения? Вы ведь до конца находились в главном центре разведки космической обстановки, пока кронсы не нанесли удар по Ногинску-9. То есть вы единственный, кто своими глазами видел всю картину орбитального удара противника по земным городам и при этом остался в живых. Меня интересует, что вы думаете об эффективности принимаемых нами мер. Вы же понимаете, каких затрат все это стоит?» Генерал перевел взгляд на строящиеся позиции за окном. «А ведь таких объектов по всей Земле строится почти 300. Но главный вопрос, которым задается руководство страны, так пока и остается без ответа. Даст ли это нам хоть какой-то шанс отбиться? Я знаю, что аналитики Минобороны уже сделали по этому поводу несколько докладов, но скажу честно, они слишком расплывчаты и предельно насыщены всякими «при условии что», «в случае если» и «исходя из оценочных предположений». А меня сейчас интересует ваше личное мнение. «Естественно, я тоже думал об этом», — кивнул Девятов, и интонация, с которой полковник начал свой ответ, Васнецову сразу не понравилась. Помимо 6 американских рельсовых пушек, на каждом таком объекте планируется разместить 1-2 дивизиона ракетных комплексов С-500 и от 50 до 100 ракет-перехватчиков шахтного базирования ПРС-1М и Азов, модернизированных под неядерные боеголовки. В странах НАТО вместо последних будут устанавливаться ракеты «Спартанец» и «Спринт», в целом похожие по характеристикам на наши. Все эти системы могут поражать цели на низких орбитах и в верхних слоях атмосферы. Как показала практика, при достаточной плотности огня наше оружие может преодолевать системы ближней обороны противника и уничтожать его технику, даже несмотря на наличие у кронсов силовых щитов. Успех здесь зависит, повторюсь, исключительно от плотности огня. Таким образом, теоретически, эту часть проблемы мы решить в состоянии. Но остается еще как минимум 2 момента, которые не вызывают у меня ни малейшего оптимизма. Системы обнаружения и наведения — это только один из болезненных вопросов. Без помощи имперских беспилотников, снабжавших нас информацией о противнике, даже наши лучшие радары были не в состоянии преодолевать маскировочные поля кронсов. Да, насколько я знаю, на переговорах с Империей мы выменили на наши боеприпасы объемного взрыва технологию, которая позволит в разы увеличить эффективность радиолокаторов. Но этого все равно недостаточно. Хорошо, если мы будем надежно захватывать цели хотя бы на коротких расстояниях. Но нам-то нужен уверенный захват на дистанциях в сотни и тысячи километров. А второй вопрос. Численность противника. Флот кронсов, появившийся на орбите Земли, со своей задачей не справился. Товарищ генерал-майор, вот вы бы в такой ситуации стали совершать вторую попытку атаки, не увеличив боевую мощь флота вторжения по сравнению с первой волной? «Я вас услышал, товарищ полковник», — задумчиво кивнул Васнецов. «И, как я понимаю, наши шансы при повторном вторжении кронсов вы оцениваете как крайне низкие. При текущем положении дел, да. Как бы ни был неприятен этот вывод, без помощи извне мы не справимся. Хотя не хватает нам не так уж и многого. Категорический отказ имперцев оснастить нашу технику своими сканерами наверняка имеет под собой какую-то серьезную причину. Но чем бы он ни был вызван, факт остается фактом. По системам дальнего обнаружения и средствам радиоэлектронной борьбы мы безнадежно проигрываем потенциальному противнику. По огневой мощи, скорее всего, тоже, хотя здесь все не так однозначно. В прошлый раз нападение было внезапным. Армия мирного времени к такой войне оказалась совершенно не готова, да и воевать мы планировали с несколько иным противником. Теперь же мы знаем, с чем нам предстоит столкнуться. Это, безусловно, большой плюс, но, к сожалению, совершенно недостаточный для победы. То есть, по вашему мнению, самой тяжелой нашей проблемой является кризис, связанный со средствами РЭП и системами наведения. Но если мы каким-то образом сможем ее решить, шансы отразить вторую попытку вторжения резко повысятся. Это, несомненно, существенно улучшит ситуацию, но все проблемы, естественно, не решит. При отражении первой атаки имперцы сыграли слишком большую роль в нашем общем успехе. Именно они нейтрализовали самое опасное оружие кронсов — тяжелые артиллерийские платформы, причинившие плазменными ударами с орбиты столь серьезные разрушения нашим городам. Теперь, вполне вероятно, нам придется справляться с этой угрозой самим. И насколько хорошо это получится, я предсказать не возьмусь. «Благодарю, товарищ полковник», — негромко произнес Васнецов. «Вы мне очень помогли. Я обязательно доведу вашу точку зрения до лиц, принимающих соответствующие решения». После ухода девятого генерал-майор еще какое-то время стоял у окна, глядя, как в одном из котлованов строители заливают бетоном фундамент будущей орудийной башни 200-миллиметровой рельсовой пушки. Разговор с полковником окончательно убедил Васнецова в том, что от успеха или провала проекта «Контрабандист» будет зависеть очень многое, если не все. Вот только справится ли подполковник Вершинин с поставленной задачей? Как пилот боевого вертолета он очень неплох, но как разведчик и специалист по промышленному шпионажу? Слишком он честен, прямолинейен и порядочен для этой роли. Васнецов вздохнул и напомнил себе одну из цитат из генералиссимуса Сталина, очень емко ответившего куратору Союза писателей Поликарпову, пожаловавшемуся на пьянство и аморальный образ жизни своих подопечных. «Других писателей у меня для вас нет», — сказал тогда Сталин и снял Поликарпова с должности. «Работать надо с тем материалом, который имеется в наличии, товарищ генерал-майор», — негромко сказал самому себе Васнецов. «Сам бы туда отправился, вот только мечтать, как говорится, не вредно».